Мы ездим на вашей юстиции. Анекдот сам по себе пустой, но характеризующий, что такое в прежнее время была юстиция и как на нее смотрела высшая администрация. С своей стороны, третье отделение при шефе жандармов графе Бенкендорфе, графе Орлове и других, состоя под ближайшим управлением генерала Леонтия Васильевича Дубельта, преследовало по своим понятиям кажущееся зло и, стремясь к добру, отправляло во многих случаях, ничем не стесняясь, функции судебных мест. Так оно определяло вины лиц по делам неполитического свойства, брало имущество их под свою охрану, принимало по отношению к кредиторам на себя обязанности администрации и входило нередко в рассмотрение вопросов о том, кто и как нажил себе состояние и какой кому и в каком виде он сделал ущерб. В особенности третье отделение в прежнее время зорко следило за действиями бывших тогда поверенных или адвокатов. Редкий из них не побывал в третьем отделении для объяснений с генералом Леонтием Васильевичем Дубельтом. Имя его у всех людей, не служивших и занимавшихся вольным делом, было на языке. Малейшая жалоба со стороны клиента на недобросовестность адвоката или поверенного, была ли она ложная или справедливая, все это было излюбленным предметом генерала Дубельта. Некоторые из них подвергались высылке из города, а другие, под страхом подобных наказаний, искали себе покровительство, записываясь для виду и счета на службу. Впрочем, вообще звание адвоката, как защитника по делам, в прежнее время не пользовалось общественным уважением. Оно не было чтимо и правительством. Это последнее как-то считало, что все граждане силой закона и установленным порядком достаточно ограждены. В подтверждение сего расскажу весьма знаменательный случай. В городе Москве, царствование императора Николая Павловича, был генерал-губернатором светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын. Князь этот зачастую приезжал в Петербург, где жила его мать, княгиня Наталья Петровна Голицына. Сестры, графиня Софья Владимировна Строганова, владелица дома у полицейского моста, и Екатерина Владимировна Апраксина. Вот в один из таких его приездов к сестре Софье Владимировне, в доме и семействе которой я жил, я слышал от него следующий рассказ. «Вскоре после моего назначения в Москву, — говорил князь, — ко мне принесли массу протоколов местной уголовной палаты для утверждения. В этих протоколах определялась торговая казнь через палачей на площади. Таковые протоколы по существовавшим правилам не прежде приводились в исполнение, как по утверждению он их генерал-губернатора. Выслушав объяснение докладчика об этих протоколах, продолжал князь, я спросил его, с какой стати мне, лицу, облеченному только высшей административной, а не судебной властью, без всякого убеждения о том, правильно ли решение палаты или нет, приходится утверждать эти кровавые протоколы. Само собой, разумеется, докладчик указывал на законы. Но я, сказал князь, остался при своем и протоколов не подписал. Обстоятельство это дошло до сведения государя. И вот при одном моем представлении ему он меня спросил, что это значит. Я объяснил, что ввиду отсутствия защиты о вине подсудимого при моих обязанностях по званию генерал-губернатора мне невозможно обсудить правильность решения палаты, а потому просил устранить меня от подписи и утверждения тех протоколов. «У тебя есть прокуроры стряпчие», — возразил государь, — «чтобы судить о правильности решения». «Нет, государь, — позволил я себе сказать. «Прокуроры и стряпчие не защитники, а преследователи. Тут нужны адвокаты».